«Конечно, сынок», — мама кивнула, смотря на женщину как на говно. «Третий этаж, правое крыло, палата 312, лестница там». Женщина была испугана. Все же мажоры ей уже встречались, и она понимала, что если у нас есть деньги, а мои часы говорили о том, что они у нас есть, то мы действительно можем превратить именно ее жизнь в ад. То, что больница пострадает, не очень сильно было понятно всем нам, так как директор просто спихнет всю вину на нее. Через несколько минут мы были уже в палате, и я со вздохом посмотрел сначала на Гермиону, которая вся бледная лежала на кровати, а после, на ее отца. «Мама, работай, я постою за дверью и присмотрю, чтобы никого тут не появилось». «Поняла». Цисси мне кивнула и достала палочку, а я, выйдя из палаты, стал смотреть на проходящих мимо больных и медсестер. «А вы, друг семьи, моя мама медик, и так как мы все граждане другой страны, она сейчас проводит осмотр на предмет определения возможности транспортировать Гермиону и ее отца». Но посещение. Я лениво посмотрел на медсестру, одним взглядом показывая ей ее место. «Простите». Она пискнула это очень тихо. «Ничего, мисс, просто не стоит говорить что-то о том, о чем вы ничего не понимаете. Поверьте, я весьма добродушный парень, но если бы тут стоял кто-то другой из моего круга, достатка, то он бы за один лишь косой взгляд добился вашего увольнения. Простите». И девчушка скрылась, а я продолжил стоять рядом с палатой, из которой через 10 минут выглянула мама. «Все, я зашел в палату. Ну, с Гермионой все не так плохо, видимо, осматривал ее Аврор, а не колдомедик, так что она в целом к сентябрю и сама восстановится, а вот ее отец, тут нужны протезы, руку и глаз ему не вернуть, шрамы останутся, а вот в себя привести несложно». Я понятливо кивнул, и в этот момент в палату ворвалась Джинна и врачи, и если первая смотрела на нас со страхом, а когда узнала меня, то с огромной надеждой, то вот врачи. «Вы что себе позволяете? Мы этого так не оставим. Мама, их можно транспортировать?» «Да, сынок, отлично, подготовьте пациентов к транспортировке. Машина прибудет завтра в это же время. Джин, все вопросы потом, адвоката я пришлю, он поможет оформить все документы. Медицинские расходы я оплачу. Спасибо». По щекам женщины потекли слезы, а врачи слегка растерялись. Я же опять демонстративно достал часы и, посмотрев на время, убрал их. «Касательно вас, мы благодарны вам за сохранение жизни моей подруги и ее отцу, ваши труды будут щедро оплачены. Тогда зачем нас вызывали?» Более старший медик заткнул своего молодого коллегу легким подзатыльником. «Просто я слышал многое о том, как могут обращаться с представителями других стран в больницах, так что предпочел вызвать вас превентивно. К счастью, мои подозрения не оправдались, и потому я приношу вам свои искренние извинения за то, что оторвал вас от работы». «Ничего, молодой человек, молодости свойственны необдуманные поступки». Взрослый врач покивал. «Насчет, Джин, все потом. Сначала здоровье вашего мужа и дочери, потом уже будем обсуждать наши вопросы. Хорошо? Да, спасибо, спасибо, спасибо. Не переживай». Мама подошла к Джин и слегка приобняла ее, и в ответ на этот простой жест Джин просто вцепилась в нее, разрыдавшись. Я, переглянувшись с докторами, покинул палату. «Вам всего хватает?» Молодой доктор глянул на меня слегка неприязненным взглядом, а вот его более взрослый товарищ тяжело вздохнул. «Финансирование у нашей больницы неплохое, но в последнее время появляется все больше и больше травмированных, таких как отец твоей одноклассницы, и вскоре медикаментов у нас будет не хватать». Я слегка нахмурился. «Очень хотелось помочь, и в целом это для меня несложно, но это будет капля в море. Я поговорю с юристом, думаю, моя семья может выделить некоторую сумму на благотворительность, дабы вашей больнице хватило средств на закупку всего необходимого. Но, строгий контроль, да». Я покивал головой. «Я не столь наивен, так что прекрасно понимаю, что власть имущие захотят присвоить себе деньги, так что контроль будет очень строгий, и отчетность будет». Я внимательно посмотрел на врача, а и фиг с ним. Главное, что медикаментов будет достаточно, а то есть у меня предчувствие, что это еще далеко не конец. Кто знает, я задумчиво покачал головой, кто знает, но на вашем месте я бы приобрел пистолет и походил в тир. Носить оружие при себе может вскоре оказаться весьма полезным. Вы что-то знаете? Пожилой врач посмотрел на меня, чуть больше остальных, но недостаточно для того, чтобы делать окончательные выводы. Впрочем, оружие носить с собой наверняка будет полезно. Спасибо за совет, молодой человек. Пожилой врач кивнул мне. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://basti.amt.kornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Патронус ГГ. Глава 58. Договоры. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. Занятия все же в тот день прошли и были они достаточно интенсивны, так как Флитвик хотел наверстать те несколько часов, которые я потратил на предварительное решение вопроса с Гермионой, и также дать задел на то время, которое еще придется потратить на ее семью. А сейчас, я стоял у дверей особняка, в котором была подготовленная комната, и смотрел на то, как французские колдомедики, которые очень правдоподобно разыграли перед обычными медиками службу транспортировки тяжело больных пациентов, заносили Гермиону и ее отца. «Мисс Джин», я кивнул маме девочки, и она чуть ли не бросилась на меня с объятиями и поцелуями, думаю, ее остановило только то, что тут были посторонние. «Спасибо». Одно слово, но сколько в него было вложено эмоций. «Пока ни за что», я покачал головой. «Спасибо, вы скажете, когда ваша семья будет в порядке». Мама сказала, что вашего мужа в себя можно будет привести примерно в течение недели, а вот Гермионе лучше полежать вот так в течение месяца. Но, тише, мама как коломедик разбирается в этом значительно лучше Аврора, так что если она сказала, что это будет полезнее для вашей дочери, то так и будет. Хорошо, не волнуйтесь, у меня нет в планах стоять на похоронах вашей дочери или мужа, как и лишаться ее компании в Хогвартсе из-за того, что она станет обскуром. Я, спасибо. Она еще держалась, пока колдомедики не покинули нас, а после просто разрыдалась у меня на плече. Мне же оставалось только похлопывать ее по плечу. Правда, Пенни довольно быстро сориентировалась. Вот, возьмите, мяу, это. Джин слегка растерянно посмотрела на флакон, который ей протянула моя девочка с одетыми ушками и прикрепленным хвостиком. Успокаивающее зелье, мяу. «Вам это сейчас нужно, мяу, спасибо». Всхлипнув, она приняла зелье из рук Пенни и залпом выпила его, после чего ее слегка повело, и мне пришлось придержать ее. Но вот она вновь осмотрела комнату, и теперь в ее взгляде было арктическое спокойствие. «Я, так действительно лучше». Она медленно кивнула. «Замечательно, посидите тут, пока мама еще раз проверит состояние Гермионы и вашего мужа, а после вы сможете пройти к ним в комнату. Подробнее все условия мы обсудим, когда приведем вашего мужа в чувство». «Я, спасибо. Как я уже говорил, пока что ни за что». Я встал с диванчика, на котором сидел рядом с Джин. «А теперь прошу прощения, мне пора учиться». Женщина слегка отстраненно кивнула, после чего я ее покинул, и Флитвик вновь набросился на меня с утроенной силой. В таком темпе пролетело почти 2 недели, и вот Сесси наконец сказала, что можно привести в себя отца Гермионы. «Джон». Джин бросилась в сторону мужа и тут же расплакалась на его груди, и это несмотря на почти лошадиную дозу успокоительного зелья. «Джин». Голос мужчины был слабым. «Ты жива». На его губах появилась слабая улыбка, и он явно попытался что-то сделать, но у него не получилось. Это было понятно по его слегка растерянному выражению лица. «Я рад». «Ну чего ты плачешь, Джин? Прошу вас, дайте нам поговорить с вашим мужем. Надо полностью обрисовать ему ситуацию». Услышав мой голос, он слегка растерянно перевел на меня взгляд, правда, для этого ему пришлось слегка повернуть голову, но проблем с этим у него не было. «Ты, я, мистер Гринджер. Итак, начнем с относительно хороших новостей. Только попрошу не перебивать меня». Он очень медленно кивнул. «После того, как вы отключились, у вашей дочки произошел выброс магии, и несмотря на первоначально не очень положительный диагноз от французского Аврора и халатность, в результате которой ее поместили в больницу для обычных людей, с ней все нормально. Ну, относительно нормально, она в коме, но ее здоровью ничего не угрожает, а когда через недели 2-3 мы ее выведем из этого состояния, она как маг станет только сильнее. Что с ней?» На меня требовательно посмотрели. «Ну, специфические термины для вас ничего не скажут, так что если сильно упростить». Я посмотрел на маму. «Крайняя степень истощения. Ей повезло, что повреждения энергетического тела почти не было, а те, что были, уже почти затянулись. Если бы выброс был немного сильнее, она бы могла потерять свой дар». «Ясно, и сколько мы вам должны?» «За Гермиону? Ничего. Я покачал головой. Зелья, которыми мы поим ее для того, чтобы она не потеряла в весе, и заклинания, которые разминают ее мышцы, для нас фактически ничего не стоят. Так что брать с вас деньги я не вижу смысла. Джон хмыкнул. Ну а я и без глаза обойдусь. Боюсь, с вами все несколько сложнее, так как вы потеряли не только глаз, но и руку. На лице Джона появилась легкая растерянность. Также на вашем теле множество шрамов, которые будут еще пару лет доставлять вам массу болевых ощущений. Конечно, можно принимать определенные зелья, смазывать их мазями, но это дорого, не то чтобы дорого. Я пожал плечами. Вы вполне можете себе это позволить, если, конечно, ваша жена способна поддерживать бизнес на плаву без вас. Ну или если продать его и вложиться в акции. Ха, а ты неплохо разбираешься в обычном мире. Да-да, я покивал головой. Проблема в руке, но в целом и тут вы можете обойтись без нашей помощи и заказать себе деревянную культю. Хотя в наших силах обеспечить вам полностью функциональный протез. Да, ощущений он передавать не будет, но в целом, работать рука будет так же, как и раньше. Во взгляде Джона я увидел недоверие. И сколько мы за него должны будем? Смотря из каких материалов делать, лучше всего из серебра, естественно нечистого, это смесь серебра, стали и некоторых других веществ. Это довольно дорого, но зато один раз и надолго. Можно из дерева, но такой протез дольше пары лет не прослужит, если, конечно, из хорошего дерева делать, а если из хреновенького, то и вовсе дольше полугода не протянет. Сколько из металлов и сколько из хорошего дерева? Из металлов готовьтесь к тому, что это будет стоить около 5000 галлеонов. Хак-хак-ха. Джон закашлялся. Из дерева. Я проигнорировал его замешательство. Около 2000. Точнее сказать не могу, так как цена на материалы колеблется, да и работа мастера-артефактора, который нанесет нужные цепочки рун, да еще и сделает артефакт совместимым с обычным человеком. Кстати, глаз вам тоже можно сделать, причем довольно хороший, но, как вы понимаете, еще дороже. Да, я обойдусь без всего этого. Мужчина фыркнул. И без глаза с рукой можно жить весьма комфортно. А жена и дочка меня не бросит. Дорогой. Джин приподнялась с груди мужа и грозно посмотрела на него. Пожалуйста, прояви каплю уважения к мистеру Блэку и его семье. Ты в коме уже 2 недели, и поверь, я готова была предложить все, в том числе и себя, только бы спасти дочку и тебя. Но вместо того, чтобы навязать мне кабальный договор ни за что, они дождались нормализации твоего состояния и сейчас говорят, что фактически мы пока что ничего не должны. Дорогая, я не прошу тебя полюбить мистера Блэка, я прошу просто проявить капельку уважения к тому, кто не воспользовался той ситуацией, в которой я была, и повел себя как настоящий дворянин. Хорошо, дорогая. Джон вздохнул. Итак, я так понимаю, это все не конец? Именно. Я медленно кивнул. Видите ли, эти твари, а пока что магическая полиция называет их именно так, появляются не в первый раз, и вы были не единственными, кто подвергся нападению. Полагаю, вы не слышали об этом по той причине, что отдел стирания памяти работает пока что хорошо, но, я вздохнул, вскоре их сил уже будет не хватать на зачистку. Прорывов будет все больше и больше, и самое паршивое, что пока что никто не знает, что это. Если ты не знаешь, это не значит, что никто не знает. Это так, я улыбнулся Джону. Но так получилось, что у меня в знакомых дочка главы французского Аврората, то есть полиции, и он поговорил с нами очень откровенно. Пока еще никто не знает, что это за твари, откуда они приходят и что им нужно. Все, что удалось установить, так это то, что частота прорывов возрастает, как и их сила. И вскоре скрывать это от обычных людей будет невозможно. Из подполья выйдут маги, а следом за ними и Инквизиция, и многие другие организации. И что ты нам предлагаешь? Безопасность. Джон удивленно моргнул единственным глазом. Безопасность? Но не ты ли говорил? Я помню, что я говорил, но также я знаю, что школы, в большинстве своем, в безопасности, а щиты, наложенные на мой дом, немногим хуже тех, что наложены вокруг школ. Все же род у меня древний. В ближайшее время мы постараемся выкупить много недвижимости и расширить действие щитов. Это все уже продумано. И я предлагаю вам перебраться в безопасное место. Это очень интересное предложение. Пока что оно не очень актуально, так как нам еще предстоит выкупить дома, привести их в порядок, наложить защиту. А вам придется подумать, как обеспечить свою безопасность и безопасность дочери. Я уверен, что королева также будет обеспечивать безопасность. Армия, Полиция, возможно, наемники из магов и других организаций. Я пожал плечами. Значит, мне надо выбрать? Да, вам предстоит выбрать, в какую долговую яму вы засунете себя и свою семью. И если в случае с королевой ничего предсказать нельзя, возможно, просто пожизненный контракт на службу в вооруженных силах для вашей дочери, возможно, что-то связанное с медициной для вас и вашей жены. Но это все только за условную безопасность. Джон медленно кивнул, давая понять, что услышал меня. То с нашей стороны, вам всего-то придется несколько переквалифицироваться. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что если мы установим вам глаз, а также руку, то из вас выйдет отличный гравировщик, который может покрыть рунами буквально каждый миллиметр артефакта, и артефакторам только и останется, что разрабатывать их таким образом, чтобы цепочки рун мог наносить обычный человек, или же доработать гравировочную машинку, чтобы ее работа не отличалась от того, как руны наносит маг. Ваша же жена может стать зельеваром и варить зелья. Конечно, что-то действительно сложное ей будет не под силу, но варить в больших масштабах простые, но от этого не менее эффективные зелья, это ей не помешает. Ну и естественно, контракт от вашей дочери, на то, что она выплатит мне пятикратную сумму от затраченной на ее обучение. Ничего больше. Это дорогой, помолчи. Видимо, что-то заметив во взгляде своего мужа, Джин заткнула его. Драка, мы с мужем обдумаем твое предложение. В любом случае, мы же можем взять время на размышления, без сомнения. Я кивнул. У вас время до конца этого года, если хотите сами выбрать себе квартиру. Или даже дольше, если вам не так важно, где и как вы будете жить. Просто я собираюсь довольно быстро набирать себе разумных, которые будут в моем подчинении. Мы подумаем. Я не думаю, что нам придется думать дольше, чем пару недель. Думаю, мой муж может поднять некоторые связи и позвонить старым друзьям, которые еще не ушли со службы. Возможно, они что-то могут знать. Может быть. Я улыбнулся голосу разума этой семьи. В любом случае, я не тороплю вас и готов предложить свое гостеприимство до того момента, пока вы не сможете сами покинуть страну. Спасибо, Драка. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Глава 59. Гермиона. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. Скандалы, интриги, расследования. Впрочем, интриг пока что не было, и это меня радовало, а вот скандалы, после того, как Джон провел у нас еще неделю и смог выходить наружу, они с женой добрались до телефонов и смогли связаться с его бывшими сослуживицами. И они признались, что действительно у них есть сведения о нападении странных существ, но пока что никаких подробностей они сказать не могут. Даже частота подобных нападений для них пока что непонятна. Джин пыталась убедить мужа, что они должны согласиться с моим предложением, а вот Джон был упертым бараном и говорил, что они и сами справятся. Вот только Джин оказалась не из робкого десятка, и в доме стали звучать скандалы. Сначала они, конечно, пытались это скрывать, ругались шепотом, но уже сейчас они просто орали друг на друга, и это мне не нравилось. Я не хотел, чтобы семья Гермионы распалась, впрочем, пока что до этого очень далеко. По крайней мере, в этом меня заверили Цесси и Белла, которые общались с Джиной, хоть подругами они не стали, но хорошими знакомыми. Я же продолжал работать над собой, устраивая себе только один выходной в неделю и сделав упор именно на боевой магии и частично на дуэльном искусстве. Это не значит, что остальной материал мне стали давать в меньшем объеме, просто время на практику в других областях было урезано, так как все мы признавали, что сейчас возможность защитить себя будет важнее, чем развитие дара, который у меня есть. Тем более, что дар и так был хорошо развит, и я даже доснял проклятие с обоих родителей Дафны. Иногда за моей практикой наблюдали Джин и Джон, при этом я видел недоумение во взгляде последнего, и Джин, как-то разговорившись со мной вечером, сказала, что ее муж не ожидал, что человек моего статуса и достатка будет так сильно напирать на собственное развитие. Подобные слова у меня вызвали только усмешку. Возможно, будь на моем месте кто-то другой, так и было бы, но я не понимал, как можно не постигать магию. В общем, все шло относительно хорошо, мои отношения с Пенни и Флёр приобрели некоторую форму. Нет, пока мы ничего такого себе не позволяли, но вот вечерние посиделки перед камином, головы девушек на моих коленях, или массаж головы от них, разные танцы, когда они извивались передо мной, показывая все изгибы своих тел, и ведь чертовки были одеты, а фантазия разыгрывалась так, что мне очень больших усилий стоило скрыть неожиданно вставшую проблему. В общем, время текло, все было хорошо, но сегодня мы должны были разбудить Гермиону, и потому мы все собрались в коридоре. В комнате девушки осталась только ее мама и мама Цисси. «Папа!» Панический крик от Гермионы показал нам всем, что она пришла в себя, и я наложил на ее отца парализующее заклинание, так как он уже бросился в сторону двери. Не стоит, просто последнее, что она запомнила, скорее всего относится к нападению на вас, вот и кричит. Произнеся это, я снял парализующее заклинание и внимательно посмотрел на то, как он очень медленно отошел в сторону стены, к которой он и прислонился. «Я подожду». «Правильно». Я покивал, и мы продолжили ждать, а через 5 минут открылась дверь, и из комнаты буквально вылетела Гермиона, которая, заметив своего отца, бросилась к нему. «Папка». Она сжала мужчину в объятиях, и тот картинно крякнул и приобнял дочку единственной рукой. «Все хорошо, доченька, благодаря тебе все хорошо. Я так испугалась, это было так страшно, они прыгнули, а потом твоя рука, лицо, я испугалась, умрешь, не могла, а после». Она продолжала что-то невнятно бормотать, вцепившись в своего отца, который поглаживал ее по голове и спине, а мы все только со слегка грустной улыбкой от того, что понимали, что ей пришлось пережить, наблюдали за этим. Впрочем, помимо грусти, мы также испытывали радость от того, что Гермиона все же пришла в себя, и теперь с ней точно все будет хорошо. «Дочка, нечего тут стоять, пошли в комнату». И Джон вместе с Гермионой вернулись в комнату, мы же не стали вмешиваться, нам было достаточно того, что она пришла в себя и с ней все нормально, так что мы разошлись по своим делам, и в следующий раз мы встретились только за ужином. «Драко». Гермиона не спешила садиться за стол. «Я хочу тебя поблагодарить. Ты спас моего отца и меня. Гермиона, мы не спасли вас, вам, в целом, ничего не угрожало, разве что в больнице провели бы чуть больше времени. И все равно, я уверена, что это была твоя инициатива, да и мама рассказала, что все произошло только после того, как она написала тебе письмо. Потому я искренне благодарна тебе за то, что ты оказал нам помощь в этот трудный момент, и я готова подписать пожизненный контракт с тобой, Гермиона Джин Гринджер». Джон попытался остановить Гермиону, но она была так же упряма, как и он сам. «Если ты вернешь глаз и руку моему отцу, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понимать, что ты не станешь превращать мою жизнь в ад. Так что, Гермиона». Я внимательно посмотрел на нее. «Ты хочешь меня под Азкабан подвести?» «Нет». Она вспыхнула и даже пару шагов назад сделала. «Конечно, есть часть контрактов, которые могут подписывать несовершеннолетние, но, как правило, это что-то безобидное, а не подобное». Я покачал головой. «Сейчас подобный контракт должны подписывать за тебя твои родители. Я могу дать клятву, что подпишу его позже». «Нет». Я покачал головой, а ее отец явно начал успокаиваться, поняв, что я не собираюсь пользоваться состоянием его дочери. При этом он пока не осознал, что это мое действие еще сильнее закрепило в головах Джин и Гермиона идею о том, что этот контракт надо подписать. «Как я уже говорил, это могут быть только твои родители, и не может быть никаких клятв, что ты подпишешь его позже. Так что», я улыбнулся ей, «сядь и давай кушать. Но, Герми, поверь, сейчас от тебя ничего не зависит, кроме одного. Ты должна выполнять все рекомендации моей мамы как твоего лечащего колдомедика. Вон, даже твой папа не осмеливается нарушать ее рекомендации, несмотря на то, что явно имеет некоторые предубеждения относительно нашей семьи. Тут не исполни, тут же женщины прикопают и скажут, что так и было». Это Джон сказал очень тихо, но я услышал и понимающе покивал, так как сговор Джин и моих мам, а также нимфодоры, Пенни и Флёр – это страшная сила. Флитвик смотрел на Джона слегка сочувствующим взглядом. «Хорошо». Гермиона бросила на своего отца очень говорящий взгляд, и я понял, что с этого момента на Джона будут давить сразу обе девушки из его семьи. И если раньше, до того как с ними случилось это, он еще мог своим авторитетом заставить их принять свою точку зрения, то теперь, когда они столкнулись с тварями, жена и дочка наверняка дожмут его. Пролетела еще неделя, после которой Джон просто сбежал. Он купил билеты и улетел в Британию,